что он самостоятельно решит все, что можно решить после этих снов, и то при условии, что после этих снов решать что-то нужно, исполнение он все равно поручит вельможам, которые на то и поставлены, визирям юга и севера, управляющим житницами и скотными дворами и смотрителями казначейства. «Именно так», — с удивлением сказал Иосиф, — «я и собирался говорить с самим собою в пещере узилища, мысленно продолжая беседу великих и точь-в-точь этими словами, включая невежественное представление, хотел я себе возразить, вложив их в уста Великой Матери себе в наказание. Я расту в собственных глазах, слыша, как она говорит буквально то, что у себя в дыре, в одиночестве, я заставил бы ее сказать. Ее речь я возьму с собой, и когда я буду жить там, внизу, питая душу воспоминаниями об этом возвышенном часе, я про себя отвечу ей и скажу: да, все мои представления невежественны, но одно исключение все-таки есть. Я не думаю, будто фараон — прекрасное солнце стран, сам исполняет свои решения, а не представляет исполнять их испытанным слугам такими словами: «Я фараон, ты будешь как я, и я даю тебе полную власть в этом деле, ибо в нем ты испытан, и ты будешь посредничать между мной и людьми, как посредничает луна между солнцем и землей, и обратишь во благо и мне, и странам волю судьбы». Нет, этого я не думаю. Невежество мое не настолько обширно. С этим исключением она должна примириться. И мысленно я отчетливо слышу, как фараон все это говорит. Говорит не многим слугам, а одному. И еще я скажу, когда меня никто не будет слышать. Много слуг в этом случае не нужно. Пусть будет один, как одна под солнцем луна, посредница между верхом и низом, которая знает сны солнца. Чрезвычайные меры начинаются уже с выбора того, кто должен их принимать. Иначе они будут не чрезвычайными, а привычно умеренными и недостаточными. А почему? Потому что тогда их будут принимать не с полной верой и не с осведомленной предусмотрительностью. Расскажи свои сны многим людям, они им поверят и не поверят. И у каждого будет только какая-то доля веры, только какая-то доля предусмотрительности. Если все эти доли сложить, никак не получится ни полной веры, ни полной предусмотрительности, которые тут нужны и которые могут быть только у одного. Поэтому пусть фараон найдет разумного и мудрого мужа, проникшегося духом снов, духом обобщающего обзора и предусмотрительности, и поставит его над всей землей египетской, повелев ему: «Будь как я», чтобы о нем можно было сказать словами песни. Он видел все до самых рубежей дальних, он изобилие умерял, как никто прежде, чтобы тенью царя осенить во дни недорода. Таковы мои будущие слова, которые я буду молча говорить в яме, ибо было бы грубейшей нескромностью произнести их сейчас перед лицом богов. Дозволит ли фараон рабу своему удалиться с его глаз и уйти с солнца в тень? И, повернувшись к пчелиной занавеске, Иосиф протянул к ней руку. Он как бы спрашивал, можно ли ему выйти, что на него пристально глядели глаза богини-матери, и что борозды, которые житейский опыт провел около ее губ, углубились в насмешливой улыбке, этого он нарочно не замечал. «Не верю». «Останься, — сказал Аменхотеп, — побудь еще немного, друг мой. Ты довольно мило играл на своем изобретении, на открытии, что можно говорить, не говоря, или не говорить, и все-таки говорить, заставляя других подслушивать свои мысли, и очень порадовал меня этим новшеством. Мало того, что ты навел мое величество на истолкование державных снов. Фараон не может отпустить тебя без награды. Ты сам понимаешь, спрашивается только, чем ему тебя наградить. Это моему величеству еще не ясно. Подари я тебе, например, эту черепаховую лиру, изобретение владыки проделок. Награда была бы, по-моему, да и по-твоему, конечно, слишком мала. Все же, пока суд да дело, возьми ее, друг мой, возьми ее под мышку, она тебе к лицу. Маленький ласкач отдал ее брату-прорицателю, а ты тоже прорицатель, правда, и ласкач тоже. Но кроме того, мне очень хотелось бы оставить тебя при своем дворе, если ты пожелаешь, и присвоить тебе какое-нибудь прекрасное звание, скажем, первый толкователь сновидений царя, или другое, такое же пышное, чтобы скрыть и предать забвению твое настоящее имя».